что в этой горделивой фразе верна только первая половина. Террор не Азефом был начат, но именно на Азефе он был закончен. Годом или двумя позднее этого похода Слётов, совершивший нелегальную поездку по России, рассказывал, что повсюду в партийных кругах он встретил по отношению к террору частью полное равнодушие, частью нехорошее предубеждение. Получалось впечатление, говорил он, если бы партии удалось свалить самого царя, партийные люди прежде всего заподозрили бы тут провокацию. В подобной обстановке террор, как система борьбы, и политически, и психологически, стал, конечно, невозможен. Глава 20. Заслуженный предатель на покое. После побега из Парижа для Азефа началась совсем новая жизнь. Того типа, о котором он, по-видимому, уже давно мечтал и к которому он, во всяком случае, давно уже систематически готовился.